Поэтому я тебе и говорил отбросить твой идеал и мечту. Чтобы осуществить ее, нужно уничтожить всех людей, ибо пока есть человек, есть война, таковы люди. Впрочем, хуже них лишь вампиры и демоны, что паразитируют и пылают гордыней за километры. Их я ненавижу больше. Намного, спокойный голос Алкида проникал глубоко в мозг Кирицугу. Нет, он осознал ошибку намного раньше нынешнего разговора, однако просто так отбросить мечту он не мог. Просто не мог. Поэтому отказываться от нее Кирицугу не будет. Эх, ты же останешься со своей мечтой, верно? Алкид закрыл левый глаз и усмехнулся. Это выражение лица заставило Мию дернуться. Тогда воспитай тех, кто сможет исполнить твою мечту. Однако не взрасти фанатиков и идеалистов. Пусть будут героями справедливости, но с мозгами, а не утопическими мечтами вместо них, древний взглянул на убийцу магов. Ты очень напоминаешь меня в таком же возрасте. Треклятый идеалист, только намного сильней. А потом жизнь стукнула так, что все идеалы были выметены. Но ты намного лучше меня, Кирицугу. Это почему? Маг позволил себе чуть улыбнуться. Как он мог быть лучше древнего, могучего героя, который убивал богов и чудовищ? У тебя есть душа, вот почему, сказал Алкид чуть грустно и зашагал к выходу из поместья. Я скоро вернусь. Надо заглянуть кое-куда и забрать кое-кого, а ты забери детей под свою опеку. Я не могу остаться, Эми отрицательно покачал головой. Я обязан пойти за своей дочерью. Дурак ты, воин вздохнул. Я иду за ней, ибо обязан хоть чем-то помочь за то, что не помог тебе тогда. Кирицугу хотел высказать своему учителю, однако тот прыгнул и исчез где-то в синеве неба. Вздохнув, Эмия посмотрел на старое поместье. Надо нанять бригаду, чтобы починили, достав очередную сигарету, произнес Эмия. Алкид вздохнул. В нынешнее время все стало слишком простым. Проникнуть в замок Инцибернов было просто, выстрел из архистратига разнес барьеры на пути, а оборона крепости состояла лишь из гомункулов, которые разделялись на две части из-за попадания из пистолета с синим стволом. Это оружие было сделано Алкидом недавно и несло ранг с плюс, ибо могло пробивать броню ниже Э-ранга и бессмертие ниже с плюс, при условии, что патрон будет заточен на пробитие брони. Однако низкая скорострельность очень понижала эффективность всех плюсов архистратига. Но сейчас он был весьма кстати, тела гомункулов достаточно прочны, чтобы сдержать натиск простого оружия, но не НФ. Хотя этот пистолет не являлся фантазмом, ибо не был замечен никем ранее и войти в легенды не мог. Поэтому это просто мощное оружие. Человека со сложным именем пока не было, чему Алкид не был рад, ибо Инцбернам пора показать их место. За испорченный Грааль, за печаль молокососа, за планы на Илии с Филь они обязаны заплатить своими жизнями. Закрыв дверь в очередную лабораторию, где создавали гомункулов, Алкид вздохнул. Давно он не пытал никого, поэтому пришлось вспоминать навыки прямо на месте. К сожалению, два языка из трех погибло, но это не помешало выяснить информацию, чтобы потом прибить последнего из архистратига. От его головы даже кусочка не осталось. Так здесь налево. Илии было грустно. Мамы и папы давно не было, однако ее одиночество скрашивал изредка приходящий дедушка и служанки. Лизрит тысила. Однако ей все равно было одиноко, рядом не было ровесников, чтобы поиграть и поговорить. Поэтому девочка только и делала, что тренировалась и читала книги. Самое ее любимое это был эпос об Алкиде. Почему, она не знает, но ей нравилась эта книжка. Герои и его приключения. «Госпожа, вам не стоит перечитывать одну книгу много раз», – недовольно произнесла Сила. «Не слушайте мою сестру, она не понимает изыска», – раздался голос Лизрит. Однако Илья заметила, что она злорадствует и издевается над сестрой. «Не слушайте ее». «Ладно, ладно». Девочка отложила в сторону книгу и подошла к окну, а затем неожиданно спросила, а когда вернутся папа и мама? Служанки застыли на месте, не зная, что ответить. Им уже сообщили о предательстве со стороны Эми Кирицугу и о гибели Айрисфиль, поэтому они не знали, что сказать. Однако столь тяжелую тишину разрушил звук стука в дверь, а затем в комнату вошел незнакомец. Высокий рост, крепкий невид, серебряные волосы и глаза плюс такого же цвета пальто, штаны, рубашка и ботинки, однако галстук был алого цвета. В его правой руке было странное оружие двух цветов, темно-синего и бежевого. «Или из Фильфона Инцберн?» – спросил мужчина, которому можно было дать максимум 30 лет. «А вы не дергайтесь». Мгновение, и служанки оказались запертыми в клетках из длинных и широких мечей, которые не собирались ломаться от ударов, притом они были заточены настолько сильно, что малейшее прикосновение к лезвиям вызывало ранение. «Да-да, это я», — ответила Илья испуганным голосом. Девочка по-настоящему испугалась. Некто пришел и сразу же запер ее служанок неоткуда взявшимися мечами. «Ну, собирай вещи, мы уходим отсюда», — мужчина выглянул за дверь, направил ствол куда-то вглубь коридора и выстрел. «И можно побыстрее, а то жалко эти творения, очень напоминают автоматонов». Однако девочка просто встала в ступоре, а Лизритта и Сила от ярости и безысходности смотрели на незнакомца с яростью. И если Сила сжимала зубы, то ее сестра просто смотрела. Однако от такого взгляда даже у подготовленного мага застынет кровь в жилах. Все же они любили Илью, и отдавать какому-то человеку не собирались. Щелчок пальцев разрушил тишину и испарил мечи. «И вы тоже, ибо нельзя оставлять близких одних, верно, дочь Айрисфиль», — произнес мужчина, перезаряжая свое оружие. «А откуда вы знаете?» — спросила девочка со страхом в голосе. «А, чертов молокосос, ничего не рассказал?» Незнакомец прокашлялся. «Я Алкид, отец Кирицугу, следовательно, я твой дед». «А Алкид?» Илья перевела взгляд на обложку брошенной на кровати книги и обомлела. Оттуда на нее смотрел тот же человек, что сейчас стоял перед ней. И как она могла забыть образ любимого героя? Оп, неожиданно, две служанки решили напасть, попытавшись проткнуть своими алебардами шею Алкида, однако тот ловко извернулся, схватил оружие и смял его двумя пальцами. «Я сейчас вас прибью», хотя это и было сказано спокойно, без толики ярости, однако служанки испугались. «А если не веришь мне, то я докажу». Мужчина достал странную плоскую черную досочку и пару раз потыкал в нее, а затем, через несколько секунд, «Алло», раздался из нее голос Кирицугу, который Илья до сих пор помнит. «Слух, тут мне не верит, что я, твой отец, докажи ты своей дочери, а то силой приведу. Ты все же там», с той стороны раздался вздох. «Хорошо, держи», Алкид протянул девочке странную небольшую досочку. Илья, пока дочь Айри Кирицугу говорила с отцом, попутно плача, Алкид упаковывал ее вещи в сумку. Платье, нижнее белье, вы не могли бы дать мне собрать вещи госпожи?» — вежливо попросила Лизрит, пока Сила собирала скраб служанок. «Прошу», мужчина галантно поклонился и отошел от шкафа. «Скажите, почему мы вам верим?» — спросила Сила у Стрелка, который встал возле двери. «Потому что харизма», — задал вопрос он, — «или просто выбора нет, я не знаю, однако здесь Илью я не оставлю, а мою силу вы видели». «Тогда мы с ней, ведь давали клятву мы ей», — произнесла Лизрит, закрывая чемодан и сумку. Выдохнув, Сила подняла еще один чемодан, однако тот был ловко перехвачен Алкидом и запихнут в серебряный портал, как и другие сумки. Тут же к нему подошла Илья и вернула досочку. «А вы, правда, Алкид?» — спросила невинно девочка, показывая на книгу. «Эх», — Стрелок потер переносицу. «Да, это я, но сейчас не время для разговоров. Твой дед со стороны матери ой как не хочет, чтобы ты папу увидела, поэтому надо собраться с духом и бежать. Я готова», — заявила Илья и потрясла кулаком, а затем ее сразу же схватила Лизрит. «Госпожа будет на моих руках», — заявила Сила и перехватила Илью, однако ее сестра сделала то же самое. Где-то орал Иосиф, а Алкид лишь вздохнул. Он всегда знал, что бабы – это просто бабы, отдельные существа, однако даже сейчас он удивлялся. Служанки точно понимают, что за ними другие гомункулы выехали, но выясняют отношения. «Это очень похоже на разговоры во время боя», — подумал древний и сам взял Илью на руки, а потом просто прыгнул, пробив крышу замка. Рот раскрылся у обеих, несмотря на низкую эмоциональность Лизрит. «Не каждый день увидишь того, кто головой пробивает несколько метров камня». А дальше было то, что Илья всегда будет вспоминать с улыбкой. Ее служанки настигли Алкида, который стоял на крыше и писал краской на стене башни и что-то писал или рисовал. Илья не видела, ибо ее глаза были завязаны. «Вам сколько лет?» — услышала девочка голос Силы, который был полон негодования. Чьи-то руки взяли ее, а затем повязка была убрана с глаз. «Свобода!» — девочка подняла вверх руки, пока Лизрит держала ее. «Мне 5 или 4 тысячи лет, я не помню точно», — заявил Алкид, взмахивая кисточкой, а затем он сел в машину странного вида. «А, почему на крыше машина?» — подумала Илья, посмотрев на автотранспорт, а затем на плоскую крышу. «Ладно, здесь могло поместиться еще 30 таких, но вопрос, зачем?» «Илья, залезай». Ловким движением Девочка выпуталась из рук Лизритты, села на пассажирское сиденье, а сам древний завел машину и кивнул куда-то назад. Место только в багажнике. Алкид пошутил. Сзади было два места, куда и сели служанки. А потом он стартанул. О, тогда все существа женского пола осознали, что древний – бешеный водитель. А кто будет гнать под 300 по снегу, попутно руля одной рукой, смотря назад? Однако все прошло хорошо. Они выехали с территории замка и устремились на восток. Алкид стоял на заднем дворе и курил. На кухне поместья разразилось воссоединение семьи со слезами, поэтому воин решил уйти. Он не хотел портить своим видом идиллию, ибо не являлся истинным, кровным родственником Кирицугу и Ильи. Тем более его все чаще посещали мысли об уезде и проживании одному где-нибудь далеко-далеко, чтобы ничего его не трогало до конца. «Да, не буду мешать новой семье, что образуется скоро», подумал Алкид и только шагнул в сторону выхода со двора, как был остановлен Ильей. «Дедуль, пошли кушать», — весело заявила девочка. Воин же грустно улыбнулся. «Это семейный ужин. Мне там нечего делать, ибо не являюсь твоим родственником, как и настоящим отцом Кирицугу. А, ну, пошли». Айнцберн схватила древнего за руку и потащила в дом. Тот не сопротивлялся и шел за малышкой. Какого же было удивление Алкида, когда он увидел, после того, как пришел, что Кирицугу кланяется ему. «Спасибо, что вернул мне дочь, отец», — сказал Эмия и распрямился. «Я не твой отец, поэтому...» Но древнего прервал голос Ильи. «Нет, ты мой дедушка, поэтому ты его папа. Девочка, пойми, я не...» «Вам необходимо взять ответственность», — прямолинейно заявила Лизрит, пока ее сестра лишь кивала. «Вилцемитотхе фамилы», — на ломаном английском произнес Кирицугу и улыбнулся. «Для меня ты навсегда останешься вечно добрым и ворчливым отцом, который очень любит губить свое здоровье. И, я надеюсь, ты станешь отличным дедушкой». Проклятие! Алкид отвернулся ото всех. Утерев предательскую слезу, он вновь повернулся ко всем. «Ну, поздравляю, теперь у тебя есть семья, настоящая и хорошая», произнес Иосиф весело, а сам древний. «Ну, если так, то с сегодняшнего дня я буду ворчать и говорить, что раньше было лучше». Все улыбнулись после этой фразы, а Алкид улыбался такой редкой, но искренней улыбкой, которая у него была когда-то давно, ибо теперь у него была семья. И даже несмотря на свои предубеждения, своих тараканов и свое мировоззрение, он давно мечтал о близких, особенно после смерти Медеи. «Ну что же, пора попытать себя на стезе деда», — подумал Алкид и вздохнул, ведь впереди его ждало самое ужасное в мире. «Это маленькие дети». Примечание к части. Я чуть поменял возраст горничных. Они теперь чуть пораньше появились. Так что к ПВСГ им будет 12 лет. Картинки осторожно, за первую вас могут посадить. Илья, Лизритта села, хттпхцтрейнус валпапер фатистайник хтпиман сириес лисритрарф йотпг, у лис грудь больше. Архистратик, https ипинимкцом 474x15-45e1405e48b746cbc 065 667 288 фацт виапонс гунс шатгунс йотпг. Люцифер, его название не было произнесено в главе. Http pre 05 девиантарт нет 3657 тхапре f 2962 7d револьвер финишит верифрами бхе 5 пнг. Как говорится, впереди будни и ПВСГ. Готовьтесь. И, как вы видите, Алкид не зверь. Ему хотелось семьи. Однако не ожидал он, что она придет таким образом. Часть 5, глава 44. Добро пожаловать в войну за чашку. Рассвет. Прохладное раннее утро. Настолько, что все еще спят в своих теплых постелях, за исключением парочки людей, у которых рабочий день начинается рано. И среди этих жаворонков была молодая девушка с длинными лиловыми волосами и глазами. На ее волосах, с левой стороны, была повязана розовая ленточка, а одежда являлась формой Академии Хамурахара. В ее руках был обычный черный портфель с необходимыми школьными вещами. Ее путь лежал в сторону большого поместья в японском стиле, где проживал знаменитый бизнесмен Алкид Джонсон, который являлся главой компании, которая занималась добычей драгоценных камней. Казалось бы, простым смертным туда путь заказан, однако девушка имела право спокойно туда заходить и даже жить, если потребуется. У нее даже ключ был от ворот, а это ого-го. А все из-за того, что ей, давным-давно, захотелось помочь приемному внуку бизнесмена после травмы руки. Ну, и так получилось, что дед ее сэмпэ уже причислил ее своему внуку в невесты. Но Сакурамото была не против, а даже за, ибо она любит Амиюшира, который не понимал или не хотел понимать ее намеков. Его дед лишь бубнил и вздыхал, постоянно заставляя своего внука краснеть, как и девушку. Слишком его шутки были пошлые. Однако это не мешало Сакуре уважать старого человека, который не выглядел на свои, как он утверждает, 60 лет. Максимум ему можно было дать 30-35. Шира любил использовать сей факт, чтобы подтрунивать деда, но тот контратаковал, заставляя юношу краснеть. Улыбка сама выползла на лицо Сакуры. Эта семья для нее важнее, чем родная. Брат оскорбляет и бьет, а дедушке все равно. Однако в семье Эми она нашла поддержку и опору. А как она защищала Синдзи, своего брата, от гнева Алкида, который грозился устроить ему экзекуцию в духе средневековья. Но ее попыткам показать Шира свои чувства к нему мешал не только невнимательность и, возможно, глупость. Сакуре почему-то вспомнилась фраза деда Сэмпэя. Он не тупенький, Сакура, нет, он просто дебил. Но и две сестры Шира, которые не являлись ему кровными. Первая, Илья, была, несмотря на свое маленькое тело, старше 16-летнего Шира на 2 года и имела очень серьезный комплекс младшего братика. Постоянные попытки соблазнить Сэмпэя мешали Сакуре в ее борьбе за сердце Шира. А вторая сестра, Мия, была младше Сэмпэя на год, однако имела те же планы, что и Илья. На вопрос, почему влюбились, они отвечали чуть ли не хором. Потому что он заботлив, добр, нежен и просто хороший. Такого упускать нельзя. Сакура пыталась давить на них через их приемного деда. Странная ситуация, в семье Эмия нет кровных родственников, но тот лишь отмахивался и говорил, что раз уж не родные, то кровосмешения нет, а значит можно. Поэтому у девушки была достаточно сильная конкуренция, но сдаваться так просто она не собиралась. Открыв ворота, Сакура проникла не в участок поместья. Машины Алкида не было, а значит дедуля снова уехал по своим делам. Обычно он исчезал на день-два, приезжая потом на неделю, но иногда мог пропасть на весь месяц. Вот и сегодня, похоже, бизнесмен исчез, а значит можно чуть расслабиться. В это время Сэмпэй обычно уже был на кухне и готовил завтрак на всех, в том числе и на служанок, которые убирали дом. Их он к своей обители не подпускал, даже Алкида, но тот просто ногой выталкивал внука и занимал уже свой трон кулинара. Однако вошедшая Сакура не обнаружила Шира на кухне, а значит, он мог быть только в одном месте, в своем любимом сарае, где ремонтировал технику. Иногда он мог спать и в дадзё, но чаще в своем царстве без бабе. Мата, бросив свой портфель на кухне, вышла во внутренний двор, где в дальнем углу стояла каменная коробка, которая и являлась обителью Сэмпэя. Заглянув туда, девушка увидела Шира, который спал на синей ткани в своей рабочей одежде. Во сне Сэмпэй был милым настолько, что Сакура еле сдерживалась от тискания и целования. Осмотревшись, девушка увидела на полу части разных приборов и сами приборы, которые лежали в полуразобранном состоянии. «Сэмпэй», — позвала парня Мата. Тот не отреагировал. «Сэмпэй», — уже громче произнесла девушка. Шира потянулся и распахнул свои золотисто-карие глаза. «А?» — Эмия повернул голову. «Сакура, привет!» — рывком он поднялся. «Проклятие, я снова проспал. Прости, что пришлось будить». Парень смущенно почесал затылок. «Тогда в наказание сегодня я займу кухню», — сказала девушка и улыбнулась. Шира сразу проснулся полностью и раскрыл рот. «Нет, Сакура, не смей забирать мою обитель», — панически заговорила Эмия, на что Мата лишь шире улыбнулась. «Все, поздно. Эх, ты жестока. Мне пришлось отступить и просто сесть за стол и ждать, пока Сакура приготовит завтрак. Блин, и почему я проспал? Я же ставил будильник на 6 утра». Покрутив в руках злополучную вещь, обнаружил, что он был выключен. «Но как? Я же точно. Ах, это дед. Он всегда так делает перед своим уездом куда-то. Нет, не именно так, но какую-то пакость точно совершит. Вот точно великовозрастное дитя. Ками, за что мне такой дед? Теперь мне гореть от стыда. Я позволил девушке готовить, хотя это моя обязанность как жителя этого дома, и меня лишили минут практики. А это важно, ибо необходимо не растерять навыки. А все из-за Алкида. Он постоянно меня с кухни выгоняет, когда дома. Кто я? Я Эмия Шира, великий страдалец и единственный мужчина в полном расцвете сил. А еще я маг, но это тайна, о которой знает только дед и сестры. Однако, с такой жизнью практиковаться некогда. Младшая постоянно требует внимания, как и старшая, А еще у нас любит зависать женщина с алыми глазами, у которой имя как у древнего правителя Рука. Слава Гелиосу! Алкид привил привычку славить этого титана. Вот же, сегодня дед свалил, так что не будет склонений моих сестер к инцесту. Да, этим занимается Алкид, аргументируя все отсутствием между нами кровных связей. Но так нельзя. Тем более пару раз были настолько тонкие грани, что я удивлен целостности своей розы. Спасибо Сакуре, спасает. Ладно, хватит об этом. Да, я маг, а еще я скрываю другую тайну. Мой дед, легендарный герой Алкид. Ну и все, но колдун я никакой. Кроме укрепления и проецирования я ничего не могу. Ни огненного шара, ни ремонта стекла с помощью крови. Однако я намного сильнее других, как утверждает Алкид. Ибо мой исток, первоначальная точка, вокруг которой основано твое существование, дает возможность мне прикоснуться к первой магии. Кратко, все из ничего. Способность создавать любое увиденное мною оружие из праны, с понижением характеристик, является лишь малой частью волшебства. Вот дед, да, может создать что угодно, лично показывал. Ну, а мой предел пока это сотня простых мечей плюс парочка слабых магических оружий. Всему меня обучал дед, всему. Почивший Кирицугу, который усыновил меня после того дня, не хотел втягивать меня в это, однако я сам согласился, ибо хочу стать героем справедливости и спасти людей, как и хотел отец. Пусть Алкид говорит, что угодно, мне все равно, это моя мечта, и я буду к ней стремиться. Но он помогает мне, сильно. Недавно подарил клинки и пистолеты, которыми пользовался Кирицугу, а его тренировки очень хорошо помогают. Они не зверские, нет, однако после них все тело болит и ноет, ведь задействуются все группы мышц. Плюс он мне много рассказывает о проецировании и показывает на примере. Тем более, дед демонстрирует мне разнообразное оружие, чтобы оно отложилось в памяти. Пользуюсь я лично парными одноручными мечами, которые очень похожи на клинки из фэнтези. О, книги этого жанра меня заставляли читать, ибо оттуда можно почерпнуть материал для меча или другого оружия. Неважно, сейчас надо поесть и пойти в школу, а затем на подработку. Но мне тяжело ходить мимо парка, который высадили на месте пожарища. 10 лет назад все горело адским пламенем. Камень плавился, доски трещали, а люди кричали. Но я выжил. Я спас Мию. Но это не умаляет моей вины перед всеми теми, кто погиб. Я ведь мог помочь им. Мог, но не помог. Поэтому я просто обязан, ради отца, ради тех, кто умер, стать героем справедливости. Сэмпай, что с тобой? Сакура вырвала меня из мыслей своим голосом. Просто задумался. Все хорошо, махнул я рукой и посмотрел на стол. Еда была готова и ждала момента, чтобы быть уничтоженной. Итадакимас. Сказали мы вместе и начали есть. За сестер я не переживаю, Илья натренирована очень хорошо, а ее служанки, которые, как я услышал, уже начали умываться, смогут защитить их. Поэтому можно чуть расслабиться. Тем более дед часто дома, а он очень не любит незваных гостей. Вечер. Время, когда светлая часть мира уходит спать, а темная просыпается. Все жители Фуюки старались скрыться в домах от темноты, но бывали и редкие исключения, в частности, Эмиашира, который решил помочь Матасиндзи и помыть вместо него пол в дадзё лучников. И парню не нравилось в этом месте. Словно что-то не так, на корю сознания царапалась мысль о неправильности чего-то, но чего. Плюнув на странность, Шира вымыл тряпку, положил ее на место и покинул дадзё, закрыв его. И сразу же он услышал ляск, который он не мог спутать ни с чем, так могло звенеть только холодное оружие. Побежав на звук, Эмия попутно начал пускать прану через тело, укрепляя его и готовя свои любимые мечи к бою. Шира прибежал к месту боя. За забором было трое. Высокий беловолосый мужчина с черным и белым мечами в руках. На нем было что-то странное, похожее на одежду воина. Второй был с длинным алым копьем, в синем трико с такого же цвета волосами. А позади первого воителя была та, кем восхищалась почти вся школа. Красное пальто, форма академии, волосы, заплетенные в две косички, и голубые глаза. Милое лицо и хорошая фигура, неплохая грудь. Шира помотал головой. О чем он таком думает? Сейчас-то Сакурин прикрывает подозрительной наружности мужчина от другой подозрительной личности. И сейчас Амию разрывало на две части. С одной стороны ему хотелось напасть на Синеволосого и помочь Рин, но с другой, надо было спасать свою шкуру. Два мужика, дерущиеся на холодном оружии, это не очень хорошо. И вот красные и синие сорвались с мест, зазвенела сталь, заскрежетал металл. Широ словно вернулся в те моменты, когда они тренировались с дедом. Сейчас Амия мог помочь, мог, однако, внук, если ты пожалеешь об этом решении потом, то не принимай его, уж лучше погибнуть, но за то, что считаешь истиной, вспомнились слова Алкида. Верно, если Широ сейчас сбежит, то будет винить себя. Да, будь он слабее, то убежал, однако с нынешней подготовкой, как говорил Алкид, вполне можешь ранить Кухулина один раз, а потом он станет серьезным. Поэтому копейщик отпрыгнул от воина с парными мечами, а на место, где синеволосый стоял секунды назад, прилетели мечи, которые вонзились в землю. Где-то я такое видел, пролетела в его голове мысль, а затем голова повернулась в сторону, откуда прилетели клинки. Там стоял паренек с рыжими волосами, а в руках его были мечи. Точно где-то видел, подумал владелец копья, увидев эти оружия. Арчер, который был странным, мечами махать вместо лука, смотрел на паренька с широко открытыми глазами, а девчонка позади него всем своим видом показывала, что в шоке. Парень Лансер поправил свои волосы. «Я бы советовал тебе бежать», однако алые глаза его сузились. «Теперь ты покойник», говорят, так говорят только геи и боги. «Что-то не видно в тебе бога», ехидно произнес рыжеволосый, а Лансер чуть пошатнулся. Так говорил лишь один человек на его веку, только один. «Ну, все, ты труп, Арчер», крикнула девчонка, и Лансеру пришлось блокировать удар двух мечей. Мужчина мимолетом посмотрел на девушку и заметил, как тот рыжий начал подходить к ней, не отводя от синеволосого взгляда и не поворачиваясь к нему боком. Интересно, Рин была в шоке. Сначала она призвала Арчера вместо Сейбера, чертово семейное проклятие, а теперь ей попался вражеский Лансер. Но не только это. Появился Эмия Шира, который нагрубил слуге и теперь медленно подходил к ней. «Эмия Кун, ты хоть понимаешь, во что ввязался?» Это первое, что сказала Тасака, когда Шира подошел. «Да, я ввязался во что-то, однако я не мог бросить тебя», заявил парень, заставив чуть покраснеть. «Эти две подозрительные личности, что сейчас дерутся, не внушают доверия, а я смог бы выиграть тебе время. Чичева, ты...» Только Рин хотела высказать все безбашенному, как Лансер и Арчер рванули куда-то в сторону и побежали вон из школы. Тасака вздохнула и побежала за ними. Впрочем, Шира не отставал тоже. Бег привел их к поместью Алкида. Забежав во двор, Эмия и Рин увидели, что двое мужчин дрались, не жалея стоящую там машину. Тасака повернулась и увидела, что лицо Шира побледнело. «Эй, это деда, он нас закопает прямо здесь», — испуганно заговорил парень. «Какой дед? Ты о чем?» — девушка вздернула бровь. «Ты скоро поймешь, у Алкида дела были просто шикарны. Чтобы легализировать доходы, он открыл бизнес, воспитал детей, которых оставил Кирицугу, натренировал Шира и попытался образумить его, однако ничего не вышло. А теперь, цель всей его жизни достигнута, Медея жива и снова с ним, спит». Правда, но не это главное. Он смог, найти того мага не составило труда, а убить и подавно. Убив его, он сразу применил одноразовое заклинание, которое дали ему в награду и превратил Медею в живую девушку, а не просто сосуд. Теперь она не слуга. Нет, она это снова она. И Алкид был счастлив, хоть внешне и не показывал этого. Вот если бы избавиться от надоедливой Гильгамеш, думы сидящего в своей комнате, в которой спала Медея, Алкида прервали звуки боя. Воин вздохнул. Он думал, что все будет по-тихому, как и по канону, однако Шира решил посопротивляться. Махнув рукой, древний медленным шагом переместился на веранду, где увидел Арчера и Лансера, которые дрались на его машине, а поодаль стояли Рин и бледный Шира. Алкид перевел взгляд на побитый автомобиль. Стекло разнесено, капот и крыша помяты, а о багажнике и говорить не стоит. Однако вместо ярости на лице воина появился добрый-предобрый оскал, который не сулил ничего хорошего. «Эй, вы!» Взгляды всех переместились на древнего. «Вы мне машину поломали. В ответ я поломаю вас». Мгновение, и Алкид держит в железных тисках головы обоих нарушителей спокойствия, поднимая их вверх. «Вы посмели тронуть мою машину. Я сейчас вам головы оторву». От холодного голоса у всех застыла кровь в жилах. Воин сжал сильнее. Хотя, так неинтересно, броском он кинул двоих на траву. «Беги, Кухулин, беги, пока я не впал в гнев». Синеволосый мгновенно исчез. Теперь взгляд переместился на Арчера, который встал рядом со своим мастером Ишира. Алкид выдохнул и убрал оскал с лица. Не думал, что это дерьмо начнется прямо сейчас. Ну, что же, воин показал на дом. Проходите, гости дорогие. Счет за машину я отошлю твоему мастеру, Шавка. Голос древнего потяжелел, вызвав у простых людей тряску. Даже Урин, ибо таким голосом говорить человек не может. Добро пожаловать в войну за чашку, детишки. Примечание к части. Начало. Шира снова отбитый. Тупой девственник. С. Алкид. Канонный Шира. Классика. Ах да, за машину и двор с архистратига в упор. Мечи широкого. HTTPS и пинингцом 736x48725c48725cc 7437267e873d3b5d319328747 jpg. Глава 45. Трудное решение. Шира сделал чай на всех присутствующих, а именно, Рин, Алкида и себя. Его сестры спали, ибо шума снаружи не слышали совсем. Дед обеспокоился необходимыми материалами для создания звукоизоляции. На закономерный вопрос внука. Зачем? Старик своим ответом вогнал Эмию в краску. А чтобы я охов и ахов не слышал из твоей комнаты. Однако деда все не было и не было, что начало беспокоить неуемного юношу. Эмия-кун, отпив из чашки, произнесла Рин нарочито спокойно. Ты сможешь объяснить свое поведение там, в школе? Ну, Шира скромно почесал затылок. Я увидел, что на тебя напал тот мужик в синем, поэтому не мог не помочь. А тот в красном почему-то мне сразу не понравился, поэтому решил сам взять твою защиту на себя. Но зачем? Тасака выгнула бровь. Ты же, я думаю, понимал, что не справишься с ним. Да, понимал. Девушка дернулась, когда увидела огонь, что пылал в глазах парня перед ней. Однако я не мог просто так отступить. Это низко и неправильно. Тем более я мог бы задержать его и дать тебе время спастись. Ты дурак. Голос Рин чуть дрогнул от гнева. Он кретин и идеалист. Тасака Рин. На кухне появился Алкид, который своим вечным спокойствием и покерфисом развеял накалявшуюся обстановку. Тебе это выйдет в кругленькую сумму. Сейчас таких машин не делают, поэтому на поиск деталей и ремонт уйдет много средств и времени. Первое ты мне обеспечишь. Бизнесмен спокойно сел за стол и отхлебнул из чашки. Покачав головой, он достал из-под стола стеклянную темно-коричневую бутылку и открыл ее пальцем. Откуда? Шира подскочил, напугав Рин своим неожиданным поступком. Я же все выбрасывал, и за это ты получишь. А теперь, я отвечу на все вопросы. Как со стороны Тасаки Рин, так и со стороны Эми Шира, отпив из бутылки, произнес Алкид и поставил тару на место. Дамы вперед, Шира галантно поклонился и посмотрел на Рин. Та закашлялась, а затем начала. «Кто вы?» – с внешним спокойствием спросила девушка, однако внутри все пережимало от страха. «Не может простой, и даже непростой, человек с такой легкостью одолеть слугу. Такого никогда не было в истории войн, которую Рин досконально изучила, чтобы подготовиться к нынешней. И там не было упоминания о людях, способных победить слуг. Тебе правду или правду?» – усмехнулся чуть Алкид, чем вызвал нервный тип у Тасаки. А у Шира стекла с лба капля холодного пота. Дед не в духе. Это плохо. Ладно, не возгорайся, как твой отец. А вот тут Рин просто зависла и пару раз похлопала глазами, чтобы потом нахмуриться. Нахмуры, бизнесмен лишь положил на стол книгу с названием «Эпос об Алкиде». Почитай на досуге и поймешь, кто я. Издеваешься. Забыв обо всех нормах приличия, девушка вскочила и стукнула ладонями стол. «Ничуть, и сразу отвечу на твой второй вопрос. Тасака Такиоми, твой отец и мастер Арчер в прошлой войне, и ты меня знаешь, просто не помнишь. А если я сделаю вот так?» Алкид поднялся и ушел в дальний угол, где было слабое освещение. Рин удивленно вздохнула. Этот силуэт, этот мужчина спас ее тогда, давно, когда она спасала свою подругу и других детей от маньяка. «Верно, Тасака Рин, я спас тебя тогда, а все остальное ты найдешь в книге». «Шира», дед вернулся на место и посмотрел на своего внука, который переводил взгляд то на спокойного Алкида, то на Рин, которая обессиленно опустилась и поникла плечами. «Это что за мужики были?» Древний воин лишь горько усмехнулся, а затем, высушив залпом все пиво, поднялся. Выдохнув, тот развернулся к молодым спиной и еще раз вздохнул. «Это будет очень долгий рассказ, который ответит сразу на все твои вопросы. Если для Шира информация про войны была в новизну, то для Рин не было ничего нового. А когда дед Ами ушел, девушка позволила ехидно улыбнуться. Парень сразу нахмурился. «Чего такое? Твой дед здоров?» – спросила Рин, пролистывая книгу. «Я, конечно, что-то слышал о легенде мира, которая жива до сих пор, однако поверить в то, что твой дедулька, тот самый, я не могу. Мне нужны доказательства, яркие и пылающие, словно солнце». Нарочито пафосно зачитала Тасака строчку из книги. «Да, признаю, твой дед силен, очень, на уровне волшебников, однако это...» Девушка вздернула бровь и потрясла рукописью. «Даже не смешно», Шира лишь вздохнул. «Может, его и называют глупым идеалистом, однако Рин сейчас показывала не наименьшую тупость. Говорить такое в доме того, кто с легкостью раскидал слуг, теперь-то парень знал, кто это такие, неразумное решение, минимум. Рин, если дед услышал, он обидится и решит показать тебе все свои силы. А такого лучше не видеть», Эмия странно отвел взгляд. Да ну, а ты видел?» Тасака приблизила свое лицо к Шира, который чуть покраснел от такого. «Частично, и я лучше это забуду. Ну, как хочешь. Ладно, оставим этот вопрос на потом. Что будешь делать, Эмия-кун?» Рин прикрыла левый глаз. «Если я уже замешан, значит, придется участвовать», пожал плечами парень, забирая чашки со стола. «И как, у тебя даже слуги нет, а без него ты быстро умрешь. Буду стараться изо всех сил, ибо, если Грааль правда исполняет желание, то ради него стоит побороться», Шира сжал кулак. «Верно, если он сможет завоевать желание, то тогда. И как же без слуги ты собираешься взять нематериальный Грааль?» Рин ехидно улыбнулась. До Эмии дошло не сразу, через секунд пять, а потом парень сразу сдулся. Тасака прыснула в кулачок. «Ну, не переживай ты так, у тебя есть дед, он защитит тебя во время войны, а потом ты сможешь снова жить нормально». Однако, девушка дернулась и перестала говорить, когда Шира ударил по столу. «Я не собираюсь отсиживаться в тени деда, тем более, когда людям грозит опасность. Я обязан их защитить от последствий этой войны, даже если погибну. Поэтому отсиживаться я не собираюсь. Решение твое», прокашлившись, сказала Рин. «Однако тогда мы становимся врагами». «Врагами?» Весь пыл ими спал после слов девушки. «Да, ибо ты собираешься мешать, как я поняла, а я этого не потерплю». А в это же самое время, на заднем дворе было рандеву. Арчер стоял напротив Алкида. В руках первого, парные клинки, в руке второго, черный револьвер. «Эмия Шира», кивнул древний. Слуга шагнул немного назад. Не думал он, что дед сразу догадается о его личности. «Однако я пришел говорить. Просто молчи, я тебе все расскажу. Твою роль и важность выбора. Пожар в Фуюке, да, да, тот самый. В нем мальчик Эмия Шира умер и воскрес. И все благодаря Элое», Алкид усмехнулся, когда руки Арчера сильнее сжали мечи. «Верно. Когда Кирицугу передал ему свою мечту, эта сущность начала свою игру. Я поддерживаю твое мнение об этой глупой мечте, однако способ ее устранения сделает все только хуже. Никто, кроме самого Шира, не сможет сломать эту цепь, на которую его посадила Алая. Никакие уговоры, никакие аргументы не столкнуть его с пути». «И что же ты предлагаешь?» – спросил Арчер, слегка расслабившись. Он не чувствовал лжи в словах древнего, однако сходу поверить в теорию не мог. Доверие привело его в могилу и рабство. Надо, чтобы Шира сам отказался от своей мечты спасти всех, поставить на чаши весов одного дорогого ему человека и все человечество. Зная его, могу сказать, что он выберет близкого человека, а это автоматически ломает всю цепь. Ты не появляешься, а Шира становится просто добрым героем. И у меня уже есть план, однако. Однако что, если Шира узнает, что я был организатором, то он возненавидит меня до конца дней. Я ненавижу себя, но ради внука и его будущего мне придется пойти на этот шаг, ужасный и чудовищный, но чрезвычайно важный для него. Судьба и клинков край уже пролетают, ибо слишком много было всего порушено. Осталось только одно – прикосновение небес. Самый мрачный, самый ужасный и самый драматичный руд. И лишь там Шира находит спасение от цепи Алаи. Но, если он узнает, кто стал инициатором, будет плохо. Медея проснется только через сутки, так было написано в инструкции, а бедный Шира сейчас моет посуду. Как я услышал, Рин открыто ему сказала, что он враг, однако своего принца она не тронет, чуть попугает и все. Но хочу предупредить, тут все будет серьезно. Чертов дед Ильи решил подстраховаться, создал гомункула, который полностью копирует девочку. Не полностью, однако этого хватило, чтобы призвать Геракла и сделать сосуд. А Сибир призовет не внук, а нет. Зел сказал, что, как их, короче, Та баба, которая с Рин дралась в конце края, вот она нынешняя мастер Сибир, и она едет сюда. Мое появление порушило все, абсолютно. Вот тебе и эффект бабочки. Поэтому, будущие попаданцы, никогда не влезайте в естественный ход истории и не отсвечивайте до канона, иначе его знание просто станет пустышкой. А сейчас надо будет идти спасать Рин, ибо нынешняя мастер Илья ой как любит охотиться, и у нее ЧСВ высокое. Нет, до Гильгамеш не дотягивает, но все же, я зря, что ли, очень часто сваливал с дома, чтобы разведать все. Поэтому у Широкого есть шанс зажечь, отправить его в сторону дома Тасаки, а затем он пафосно танкует своим телом Берса. А я просто появляюсь и давлю эту таракашку тапком. Шира, грустный парень посмотрел на меня. Рин забыла, я положил на стол кинжал Азота. Да-да, тот самый, которым пырнули ее отца. Сбегай, отнеси, а то как-то неудобно. Окей. Парень подобрался, схватил куртку, кинжал и убежал. Ну, что же, принц побежал спасать принцессу. А я могу пока выпить водочки, а то Широкий бы опять возмущался. И нет, я все это подстроил не ради выпивки. Ради нее. Ладно, и ради нее тоже. Рину думала. Быстро. Арчер еле сдерживал натиск берсеркера, который выполнял единственный приказ мастера – убей. Не слугу, а именно ее, Тасаку. Враг девушки был одет в невзрачную толстовку и мешковатые штаны, поэтому было сложно понять, кто под одеждой, мальчик или девочка, а голос не всегда является показателем пола. Почему ребенок? Так ведь рост очень мал. Очередной финт, Ирин приходится отбегать подальше. На нее напали прямо перед собственным домом. Кощунство. Жалко, эта сока не может победить. Понятно, с вашей семейкой всегда так, с высокой долей презрения произнес вражеский мастер, пока его слуга теснил Арчера, который уже не мог полностью блокировать удары этой машины для убийства. Огромный рост, серая кожа и каменная дубина. Такой зверь мог напугать любого натренированного мага, ибо чудовище, и этим все сказано. Очередная перебежка должна была пройти без проблем, однако голубые магические нити, взявшиеся из ниоткуда, оплели тело Рин и обездвижили. «Я знаю, что сделаю перед твоей смертью». Вражеский мастер хлопнул в ладоши. «Давно хотелось увидеть, как такую миниатюрную будет насиловать такой, как берсеркер». У Тасаки все похолодело внутри. Кем же надо быть, чтобы желать увидеть такое? Нет, важно другое, у нее имелись все шансы испытать это. Однако девушка обладала выдержкой, поэтому спокойно ждала исхода боя. Арчеру было плохо. От всего. От странностей этого мира, от новых знаний, от боли и беспомощности. Сражаться с Гераклом в ближнем бою – безумие. Однако что еще оставалось? Если отойдет далеко, то великан сразу ринется к Рин. Если попытается достать лук, берсеркер мгновенно воспользуется заминкой и разрубит его пополам. Арчер до последнего хотел приберечь свой козырь, однако после слов мастера берсеркера, что-то ёкнуло в мозгу Арчера. Пора. И тут Геракл неожиданно пнул Эмию со всей силой и заставил того проехать целых 10 метров. А затем он оттолкнулся ногой от земли и взлетел, перехватив свой тесак. Его туша была нацелена на связанную Рин. Арчер сжал зубы. Не успеет. Слишком быстро был берсеркер. Только лучник приготовился к худшему. Сверкнула сталь. Путы, удерживающие Тасаку, опали, а удар Геракла врезался не в девушку, а во что-то другое. Когда пыль осела, все увидели, что тесак рубанул рыжего парня прямо по диагонали. Брызнула кровь, а потом рыжий упал на землю. Тасака, раздался хриплый голос юноши, в котором Рин узнала Шира. «Беги, Шира, ты дурак!» – закричала она, однако для мастера-берсеркера это было веселье. Прекрасный принц спасает принцессу от цепких рук дракона. Как романтично. КХМ, ребенок покашлял. Убей их всех. Заревев, слуга кинулся на Арчера, который встал между великаном и двумя людьми. Он был готов, все или ничего. Но тесак остановился. Эх, кто-то вздохнул. Оружие берсеркера держал на весу черный меч, который парил в воздухе. И сразу же за этим странная серебристая энергия окутала Шира, залечивая рану. Эй! «Ты моего внучка ранил», абсолютно все повернули голову в сторону, откуда доносился голос. Недалеко, на фонарном столбе стоял Алкид. Тот закурил и посмотрел на мастера-берсеркера. Жалкое зрелище. «Убей его». Слуга вновь взревел и кинулся на новое лицо. Однако Арчер приметил одну немаловажную деталь. Геракл как-то нехотя выполнил приказ, что было видно по несколько замедленному начальному скачку. Эмия посмотрел на Алкида, а тот невозмутимо пнул берсеркера в голову, сломав шею, притом пнул легонько, даже не пнул, просто шевельнул ногой. «Вали, пока я не сделал из твоего слуги фарш для котлет». У Рин встали волосы дыбом. Девушка всем нутром почувствовала ту ярость, что булькала где-то внутри Алкида. А здесь было так, небольшой всплеск. Может, Ширей был прав, как и сам Алкид. «ТЦ, уходим». Ребенок явно оценил пинок, который убил его слугу, однако берсеркер был цел и здоров, что было видно потому, как тот поднял своего мастера на руки и ускакал. Алкид подошел к раненым и направил свою руку на них. Серебряная энергия окутала их и вылечила все раны и сняла усталость. Выдохнув, дед Шира посмотрел на Рин. «Теперь веришь мне, а ты, Арчер?» Древний посмотрел на озадаченные лица и вновь вздохнул. «Тогда я снова представлюсь. Алкид Джонсон. Последний герой эпохи богов. Живой. Ненавижу человечество и хочу его гибели. Но ты же не всегда этого хотел, верно?» Раздался чей-то женский нежный и спокойный голос. Арчер сжал мечи и вскочил, однако Алкид спокойно, не поднимая головы, произнес: «И что же тебя привело сюда, дитя Божье?» Примечание к части. Название иногда настолько пидешное, что лучше и не смотреть его. Прикосновение небес, казалось бы, сикосно звучит. Рут с Сакурой. Романтика, одним словом. А тут черви-члены, тень, Дарк Сакура, драма, Дарк и твой горящий пердак. Хоть Насу и подарил нам мир страдай ради страданий, что круто, но после этого мне захотелось дать ему с ноги в лицо. Глава 46. Воссоединение. Рин и Арчер повернули свои головы в сторону женского голоса и увидели девочку, девушку, ниже тасаки, бледно-фиолетового цвета волосы, правый глаз и лоб закрыты бинтами, как и правая рука, а левый глаз был цвета крови. На ней была красная накидка и белое платье, а на спине был большой крест медного цвета. Девочка медленно подошла к Алкиду и положила свои руки ему на спину. Тот чуть слышно зарычал. «Ты снова будешь пытаться спасти меня?» – спросил древний с раздражением в голосе. «Брось, мне оно не нужно. Спасение нужно всем, разное, но оно нужно все равно. Кому-то надо исцелить плоть, кому-то душу, а кому-то и разум подправить», – произнесла незнакомка приятным голосом, который пробирал до души. «И так можно спасти всех и каждого, чтобы люди вновь стали теми, кем должны». Алкид фыркнул и молча поднял Шира на руки, а затем перевел взгляд на Рин и Арчера. Его серебряные глаза сверкнули. «Если нужен союз и новые ответы, приходи завтра вечером». Его глаза посмотрели на незнакомку. «А ты просто исчезни». Древний воин прыгнул и исчез где-то в ночном небе, а странная девочка повернулась к Арчеру и Рин, которые все еще отходили от увиденного. Незнакомка чуть улыбнулась. «Можно ли переночевать у вас до завтрашнего вечера?» – вежливо спросила она. Тасака приложила палец к подбородку и кивнула. Ее слуга что-то пробубнил, но вслух ничего не сказал. «Приятно познакомиться, Рин-сан, Арчер-сан. Меня зовут Иисус, но вы можете звать меня Иси». «А?» – Тасака была в шоке. Один вечер заставил ее засомневаться в качестве своего зрения и ума, потому что она не могла поверить своим глазам и объяснить все увиденное. Сначала, возле ее дома, на девушку напал безумный мастер с таким же безумным слугой, который по силе намного превосходил Арчера. Однако тот смог удержать берсеркера целых 20 минут и лишь тогда начать отступать. А потом явился Шира, который подставился, чтобы спасти ее. Зачем? Почему? Это ведь смертельно опасно и глупо. Однако факт остается фактом. Эмия подставился, чтобы спасти Тасаку. Девушке было приятно, но Рин трясло от осознавания того, что парень мог погибнуть. Трясло от злости на тупого мальчишку. Поэтому придется ее самой заняться образованием этого паренька. И это не потому, что тогда давно он засел ей в сердце. Нет, не поэтому. Или, может, и поэтому. Рин и сама не могла ответить, почему решила помочь ему. Но сейчас у девушки были иные проблемы. Перед ней, на диване, сидела девочка, которая утверждала, что Иисус – тот самый, которого распяли и убили. И говорила она это с твердой уверенностью в голосе. «Спасибо за чай и простите за неудобство, Рин-сан», – поклонилась Иисус, подобрав полы своего платья. Арчер, который готовил напиток, стоял в дверном проходе, подперев балку и закрыв свой левый глаз. «Ничего страшного», – отмахнулась Тасака. «А зачем вы прибыли в Фуюки?» «Чтобы спасти невинных, которые могут пострадать во время войны, а также спасти одну душу от забвения», — искренне ответила девочка, сложив руки на груди. «Это вы про Алкида?» Иисус улыбнулась и кивнула. «Раньше он был другим», — с грустью произнесла она. «Раньше он очень походил на своего внука, но что-то заставило его разочароваться в людях. Тем более он топит свое горе в алкоголе и табаке, что очень пагубно для него. Горе, Тасака оперлась рукой об стол и положила на кулак подбородок. «Я не отвечу на ваш вопрос, потому что тогда вы умрете». Алкид очень бережно хранит свои секреты, раскрывая их лишь тем, кому доверяет. Девочка вновь улыбнулась. «И я в их числе». Утро в семье Эмиа шло обычным чередом. Алкид читал газету, Ашира, Сакура, Илья и Эмиа поедали гору еды, которую приготовил дед. К кухонной утвари теперь нельзя было подходить на пушечный выстрел, бизнесмен бдит и карает нарушителей. Рыжий дернулся, когда взгляд его деда переместился с Сакуры на своего внука. «Как прогресс, Сакура?» – спросил Алкид у девушки. Та непонимающе посмотрела на него. Впрочем, как и все остальные, две горничные были насильно отправлены в отпуск на Гавайи, поэтому за домом ухаживал дед и его внук, плюс девушки. «Спрашиваю, как близок час лишения Шира девственности?» По-другому задал свой вопрос Алкид, опустив газету, а затем слабо улыбнулся. От внука понесло возмущением и смущением, от Сакуры смущением и разочарованием, а от двух сестер Шира – возмущением, как и от брата. Если от Ильи немного, то от Ми. Страшно представить, что было бы, если бы Алкид был настоящим эмпатом. Дед, Эмиа вскочил и затряс руками. Все его лицо горело красным, а сам парень бегал глазами, но так, чтобы не посмотреть на Сакуру. «Как ты можешь так говорить? Сакура целомудренная девушка, которая не опустится до такого до свадьбы. И почему у тебя каждое утро начинается именно с этого вопроса?» «Потому что могу», — отрезал древний и посмотрел на сестер. «А у вас как прогресс? Все слишком тяжело», — махнула рукой Илья, прикрыв левый глаз, а Мия лишь тяжело вздохнула и продолжила есть. Алкид покачал головой и уткнулся в газету. «Эй! Почему вы все сразу замолкли?» Однако возмущение Шира быстро разбилось о тишину. Парень сел на место и продолжил есть, стараясь не смотреть на Сакуру. Шира внутренне негодовал. Дед снова за свое. Это просто недопустимо. Вот зачем он так шутит, ведь Сакура ничего, кроме дружелюбия, к Эмии не чувствует, верно? Однако парень и его гормоны, куда без них, уже давно заметили, как выросла девушка в определенных местах. И за это юноша корил себя. Спал мало, чтобы не видеть чертовы сны, в которых он, неважно, просто Шира не хотел видеть эти сны, а тут дед добавляет масла в огонь, вот не может он без этого. Илья была разочарована, что бы она ни делала, как бы ни пыталась, Шира тупил, нещадно, он не замечал намеков, чужих чувств, ничего, и даже старания деда улетали куда-то, не помогая никому из-за младшего брата. Однако не любить его Илья не могла, добрый, заботливый, понимающий, если дела не касаются любви, мечта любой женщины. Но конкуренция просто зашкаливала, и если с Мию Илья готова делить Шира, то с Сакурой, а тем более с Рин, она не собиралась. И вот здесь Алкид только мешал, он толкал брата на полигамию. Но Ильи было жалко свою сестренку, ей было тяжелее всех. Она полюбила Шира давно, где-то 3 года назад. Сама Илья полюбила его год назад, как и Сакура, а Рин, тут неизвестно. Дочь Кирицугу вздохнула и посмотрела на Мию, которая грустно тыкала еду палочкой. После еды и помывки посуды, вот тут Алкид был за, чтобы дети проникли в святая святых, дети засобирались в школу. Сакура шла с ними, ибо все выходили рано и так, чтобы та успела на утреннюю тренировку. Шира же всегда был тем, кто носил портфели девчонок, этим самым зарабатывая себе баллы, о которых он не подозревал. Обувшись раньше всех, Шира взглянул на фотографию, которая стояла в прихожей на тумбочке. Алкид посередине, справа от него Шира и Кирицугу, на руках которого Мию и Илья, слева от деда Гильгамеша и еще старик, который представился Зилом. Тот всегда ходил во фраке и с палочкой, на которую упирался. Да, прекрасная фотография. Жалко, что Кирицугу не может увидеть, как выросли его дети. Но если будут живы его мечты, то будет жить и он, подумал Шира. «Поэтому я обязан стать героем справедливости». Улыбнувшись, парень схватил все портфели и посмотрел назад. Там стоял дед, который махал им рукой. «До вечера, детишки», — сказал он, улыбнувшись. «До вечера, дедуля», — хором произнесли дети, даже Сакура. Алкид лишь вздохнул. «Они ушли, можно доставать пиво и пить в свое удовольствие». «Да, однако, вчера было неприятно. Я не думал, что припрется она. Я про Иисус, верно, вчерашнее дитя, это Иисус. Тот самый, вернее та самая, которую на кресте распяли. Почему он жива? Вера людей творит страшные вещи. Сразу после того, как люди разошлись, я снял ее с креста и похоронил. Эти паразиты начали верить, что она реально воскресла. Поэтому она сейчас жива и бессмертна. Однако связи с ублюдком у нее нет, а большая часть сил порезана. Но душа ее бессмертна, все ранения заживают с огромной скоростью, а магия эпохи богов работает стабильно. А превращать любой алкоголь в воду – страшная сила. А вот дыры от копья Лангина и гвоздей не заживают вообще. Она разочаровалась в ублюдке, однако ее вера в людей загорелась сильней, чем было до смерти. И мне пришлось целых 3 года терпеть все эти высказывания про неправильность моего пути. Вот точно от нее пошли герои справедливости и другие сумасшедшие. Хотя, сам страдал альтруизмом, но после гибели Атлантиды. Если эти букашки породили ББ, то в ад им дорога, а если и нет, то все равно в ад. Но при обязательном выборе стороны, я бы выбрал людей. Среди них много нормальных, а не как ума. Эх, и теперь мне вновь слушать о важности моего предыдущего пути, а также о вреде алкоголя и табака. Я взял и закурил в очередной раз. Да, я плохой, но это мой путь, мое кредо. Но правильно ли оно в действительности? Может, я стал злым? Да не, точно нет. Абсолютно нейтральный, да, это про меня. Мне все равно, что творится с людьми, пока это меня не колышет. А вампиров я истребляю не ради славы, не ради еды или эго, нет, и не ради людей тем более. Все ради. Это все против ублюдка небесного. Он создал Каина как наказание для всех людей. Это правда, и не пытайтесь меня переубедить Библией, которая имеет лишь 10-ю часть всех грехов библейского, а это, как известно, первый кровосос. Тип Луны, тоже вампиры, но другие. Однако ублюдок взял их и при помощи Гаи сделал так, чтобы они стали наказанием для людей. А если аппарат не работает правильно, это бесит. А да, все ради порчи крови Богу. Ладно, задвинем все эти моральные изыскания на потом, ибо Иисус снова будет втирать про веру и другую ересь. За этот 10 лет я смог взять под контроль свою энергию. Вот только название ей не дал, потому что не могу придумать, неважно. Но пока я могу только лечить многие болезни, даже рак, и кидать метровые колья из этой субстанции. Она очень неустойчива. При попытках держать ее во внешней среде, энергия начинает просто адски трястись и пытаться покинуть руки, чтобы кинуться на любой источник праны. Живой огонь, держи его. Нет, реально, она все время тянется к источнику магии, но при поглощении сгусток растет. Поэтому это неплохая возможность научиться восстанавливать СП за счет других. Хорошая вещь, хоть и тяжело контролируемая. Я про энергию. А вот то, что мои навыки считают первой истинной магией, плохо. Черт, быть убийцей не очень хорошо. Я могу представить убийство почти всем, поэтому могу создать почти все. И это напрягает. После конца 4-й, ко мне приперлись из церкви и ассоциаций. Мол, такой герой должен помогать людям и другая чушь, которую услышит сильный персонаж в любом мире. Про экзорцизм, так я ведь язык атлантов использую, так что шиш им, а не мои псалмы. Про волшебство, я подарил присланному магу тапки из серебра и послал домой, но Бартоломей очень настырные маги. Пока лично не пришел к ним и не попросил отстать, они пытались меня затащить к себе, а потом их припугнул Зел. Ну, я теперь не жалуюсь. Спокойная жизнь отчасти наступила, но лишь отчасти. Осталось лишь сделать Шира нормальным, а потом просто улететь с Медеей куда-нибудь далеко-далеко и устроить отпуск до конца света, а затем спокойно уйти. Медея медленно раскрыла свои глаза. Девушка увидела над собой бежевый потолок, освещаемый тусклым светом. Последнее, что полубогиня помнила, это горящее тело бывшего мастера, который оказался настолько жалким, что Медее тошно стало. А затем, вместо падения от нехватки праны и усталости, она почувствовала тепло и услышала знакомый голос, который сказал: «Нашел». Девушка села на кровати и осмотрелась. Комната освещалась тусклым светом лампы, которая стояла на тумбочке возле изголовья кровати. На бежевых стенах висели книжные полки, а над столом, что расположился в углу, висела большая фотография. Взгляд Медеи упал на шкаф с одеждой, что стоял напротив кровати и рядом с выходом из комнаты. Из открытого шкафа торчали серебристого цвета одежды, которые навевали девушке о тех временах. Девушка вновь посмотрела на изображение над столом, однако более пристально, и обомлела. Ее правая рука приложилась к сердцу, а левая сняла капюшон. На фотографии было изображено двое на фоне древнего города. Если в девушке Медея узнала себя, то второй, который обнимал за плечо, она узнала другого, так родного сердцу человека. Серебряные волосы, глаза и слабая улыбка. Это лицо, это тело, это выражение лица. Девушка помнит до сих пор, ибо нельзя забыть любовь всей жизни. И если его родственники здесь, это значит, Медея не довела мысль до конца и сорвалась с места, чтобы найти хоть кого-нибудь. И ее острый взгляд так и не заметил надпись в нижнем левом углу фотографии. Алкит и Медея втрое. Шира расслабился. С этого дня Рин, и ее слуга, и он со своим слугой, союзники. А что за слуга у него, Алкит не сказал. Дед просто сообщил, что это один из сильнейших ассасинов в истории, который по навыку мечника уделает любого сибера. А теперь спать иди, и не шумите, произнес древний спокойным голосом. Эмия зашипел, однако ничего не сказал. Он покинул кухню и направился в свою комнату. Однако внутри парень чувствовал, что утром что-то будет. И прям такое, что ух. Медея плакала от облегчения и счастья. На нее смотрел тот, который уже не должно быть на свете. Серебряные волосы и глаза, то же лицо, что и тогда. Девушка стояла прямо перед ним и плакала. Алкид вздохнул и обнял ее. «Добро пожаловать в мир живых, родная», прозвучал столь родной для Медеи голос. А Алкид, сквозь слезы произнесла полубогиня и обняла мужчину в ответ. «Ты больше не слуга. Отныне ты такая же, как и давным-давно. Медея Калхитская, сильная магесса, полубогиня и просто красивая девушка». Но Медея не слушала. Она просто плакала. Наконец-то ее мечта сбылась. Она встретилась с любимым человеком, и теперь Грааль ей не нужен совсем. Поэтому можно было плюнуть на войну и провести время с любимым. «Отныне ты мой мастер», но Алкид не позволил девушке договорить, отстранив от себя. «Ты не слушала, я же сказал, ты больше не слуга». «Как?» — утерев слезы, которые не переставали течь, спросила Медея, подняв свой взгляд на Алкида. Тот усмехнулся. «Я использовал знакомство, чтобы вырвать тебя из лап трона. Отныне ты просто полубогиня». Медея вновь обняла древнего, а тот лишь сжал зубы. Нет, ему было приятно, однако заявилась одна личность, которая страдала шираизмом, так назвал Алкит альтруизм в последней степени, и верой в людей. «А это кто?» — спросила девушка, сжав кулак с заклинанием позади себя. «Здравствуйте, меня зовут Иисус, но зовите меня просто Иса». Девочка галантно поклонилась и встала рядом с Алкидом. Тот вздохнул и отпустил Медею. «Дорогая, прости, но мне надо поговорить с некоторыми личностями». «Хорошо», Медея слишком хорошо знала своего мужчину, поэтому ретировалась обратно в свою комнату. «Ну, это комната Алкида, но теперь у него нет своего, а есть только наши». «Зачем приперлась?» — в лоб спросил древний. Это было грубо, однако Иисус привыкла к такому обращению. «Я здесь, чтобы спасти заблудшую душу». Примечание к части. Иисус Тян, https://www.usera.com/849220v849220416d74pw7rgby5dqjpg. А что, я ведь писал, что будет Тян, если бы Алкид попал в мир Луизы Нулизы и встретил высокомерного эльфа. Алкид, я тебе засуну ботинок в твою маленькую выбритую жопу так глубоко, что из твоего рта будет пахнуть кремом для обуви. А если скажешь еще что-нибудь, то я сделаю рунные стальные яйца и с хирургической точностью пришью туда, где должно быть твое мужское достоинство. Счастливое воссоединение. Хитеры идут на половой орган неназываемого. И теперь умерьте пыл и свой пукан, пакет яровой начал работать. Уху. Интернет дороже, а переписки будут сохраняться. Слава Путину и депутатам.